Небесные корабли. Феномен НЛО. Как бы ни толковали Росуэльский инцидент, фактом остается одно. С конца 1940-х годов человечество вступило в эру НЛО. Поражающие воображение летающие объекты люди наблюдали на протяжении столетий. Во многих ранних исторических источниках зафиксировано описание феноменальных небесных явлений. Так, в 215 году до нашей эры нечто похожее на корабли наблюдали в небе над Римом. Подобных свидетельств множество, но в большинстве случаев речь идет о кометах, метеорах, болидах и прочих небесных телах. И только небольшая часть фактов действительно является необъяснимой. Хотя надо отметить, что многие эти факты, пропущенные через мировосприятие древнего или средневекового человека, вообще невозможно как-то отождествить с реальностью. Как правило, небесные корабли, о которых изредка упоминают исторические хроники, действительно предстают в виде небесных кораблей, а вовсе не как космические аппараты. Конец первой дорожки третьей кассеты. Вторая дорожка третьей кассеты. Разумнее предположить, что небесные корабли являются частью древних преданий о замеченных в небе необычных явлениях, в том числе облаках странной формы. Свидетельства о странных объектах, причем явно не механического происхождения, фиксировались на всем протяжении XIX столетия. Например, в сентябре 1814 и октябре 1815 годов в небе над Францией были отмечены небольшие круглые облака, двигавшиеся против ветра и пролившиеся каменным дождем. В 1872 году моряки с барка в Атлантическом океане наблюдали облако любопытной формы, круглое, четко очерченное, светло-серого цвета. Капитан отметил в судовом журнале, что задняя часть облака была разделена на 4 сегмента, а за ним тянулся крючковатый хвост, очень похожий на хвост кометы. Странные призрачные летательные аппараты наблюдали над всей территорией Европы в 1908-1937 годах. Зафиксированы и появление загадочных небесных змей. Так 4 и 5 сентября над городом Крофордсвилл, штат Индиана, появлялась светящаяся белая змея около 6 метров в длину с плавниками. Красную небесную змею видели в 1878 году над Оклахомой, а 4 января 1991 года в Японии плывущий медузообразный белый объект раздробил ногу корове. Подробнее феноменом НЛО стали интересоваться только со второй половины 1940-х годов. Причем и, это очень важно, уже на самых ранних этапах изучения было отмечено, что около 80% сообщений о НЛО или недостоверны, или объясняются природными явлениями. Так, штаб обороны Швеции в конце 1940-х годов провел расследование более 100 сообщений о появлении НЛО и пришел к выводу, что около 20% случаев действительно являются загадкой. Вторым весьма важным фактом в истории изучения НЛО является тот, что почти сразу военные специалисты многих стран, не сговариваясь, пришли к выводу о том, что НЛО являются рукотворными объектами военного назначения, и их истоки берут начало в секретных лабораториях Третьего Рейха. Две трети НЛО, замеченных в конце 1940-х годов над Скандинавией, по словам очевидцев, прилетели с востока, из СССР. В Швеции НЛО считали советским секретным оружием, разработанным с помощью захваченных в плен немецких ученых. А другие немецкие ученые в то время находились в США, Великобритании, Франции. Гордон Майкл Скалион, известный американский специалист по геофизике Земли, многие годы занимающийся феноменом НЛО, убежден, что более половины регистрируемых сегодня НЛО имеет земное происхождение. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что феномен НЛО захватил воображение общественности не в 1896 году, не в 1934 году, а в 1947, именно в то время, когда мир раскололся на две половины и началась холодная война, вот-вот грозившая стать горячей. И именно тогда обе противостоящие стороны в обстановке строгой секретности развернули лихорадочную военно-техническую деятельность. Уже с начала 1950-х годов стала крепнуть теория о том, что НЛО являются летательными аппаратами пришельцев. А начавшееся с конца 1950-х годов интенсивное освоение космического пространства вызвало наряду с бурным расцветом научно-технической фантастики прямо-таки обвал новых сообщений о встречах с НЛО. Точка зрения о том, что НЛО являются космическими кораблями, возобладала в общественном сознании. Появились так называемые контактеры, уверявшие, что встречались и беседовали с существами из космоса. Все чаще стали появляться еще более убедительные доказательства реального существования летающих тарелок, фотографии, фрагменты, киносъемки. Многие из фотоснимков вызвали серьезные сомнения, так как оказалось, что их легко подделать с помощью самых обычных предметов, вроде колпаков автомобильных колес и кастрюль. Но некоторые из снимков зафиксировали действительно интересные объекты. Например, 11 мая 1950 года в штате Орегон фотограф Пол Трент сфотографировал большой НЛО, пролетавший мимо его дома. По словам Трента, он напоминал купол большого парашюта без строп. Кстати, фотограф был убежден, что это какое-то секретное оружие. Сегодня, когда компьютерная графика позволяет получить замечательные результаты, фотографии НЛО фактически потеряли ценность доказательств. Разоблачать подделки становится все труднее, и самого наличия технологий уже достаточно, чтобы лишить какой-либо ценности такие фотографии. Но существует множество иных фактов, подтверждающих существование НЛО. Радары наблюдения, например. Правда, в последние 25 лет их количество значительно уменьшилось, что дает основание полагать, что радарные наблюдения НЛО в 1950-1960-х годах были в основном ошибками, вызванными техническим несовершенством тогдашних радаров. Как бы то ни было, отрицать факт существования НЛО никто не собирается. Они существуют, и это объективная реальность. Неважно, верите вы в НЛО или нет. А вот какова природа НЛО? Вот тут-то, увы, и начинаются спекуляции. Не зря полковник Филипп Корсо, автор книги «На следующий день после Росуэлла», на вопрос о дискредитации уфологии правительством США ответил: «В этом нет необходимости, поскольку веру в НЛО давно и надежно подрывают своими бредовыми россказнями многочисленные фанатики». Изучая историю вопроса, легко заметить, что интерпретация феномена НЛО напрямую связана с процессами, происходящими в общественном сознании. В вызванной холодной войной параноидальной атмосфере шпиономании конца 1940-х, начала 1950-х годов НЛО считали секретным оружием. Спустя 10 лет, на взлете космических мечтаний человечества, НЛО единогласно объявили кораблями пришельцев. Сегодня На волне повального увлечения мистикой и парапсихологией НЛО объявляют сущностями из параллельных миров, посланцами из запредельного. Между прочим, отметим и существование еще одной интерпретации феномена. НЛО и так называемые гуманоиды есть не что иное, как материализация бесов, чертей, явившихся в новом обличье, более завлекательным для современного человека. Ведь чем-чем, а фактами явления чертей средневековые хроники просто кишат. Вполне обосновано и мнение о том, что феномен НЛО служит своего рода пропагандистским приемом для оболванивания общества, замены религии и традиционных нравственных ценностей на веру в зеленых человечков, якобы и являющихся теми самыми космическими богами, которые время от времени учили человечество добру-разуму. Стараниями деятелей типа Деникина гипотеза о пришельцах превращена в мировоззрение, которое в рамках массовой культуры способно заменить для миллионов людей как научную, так и религиозную картину мира. Идея о богах из космоса сегодня с особой настойчивостью навязывается общественному сознанию, которое по преимуществу, как мы знаем, атеистическое. Возникает своего рода парадокс. Отказавшись однажды от Бога, люди лихорадочно пытаются заменить его, придумывая зеленых человечков. Видимо, жить совсем без Бога все же невозможно. Как бы то ни было, но никакой ясности с феноменом НЛО нет. И, вероятно, еще долго не будет. Беда в том, что с самого начала военные исследования проблемы проводились в обстановке секретности, вызывавшей недовольство уфологического актива. Эта секретность обосновывалась на убеждении, что НЛО могут представлять угрозу национальной безопасности. Впоследствии же, когда инициатива в исследовании феномена перешла к восторженно настроенным и излишне легковерным членам клубов летающих тарелок, на странице печати выплеснулось такое море мистификаций, что в нем утонули крупицы серьезных, компетентных исследований. Поэтому не будет преувеличением сказать, что по-настоящему непредвзятого исследования феномена НЛО пока не проводилось, хотя попытки осмыслить его с научных позиций не прекращаются. В своих публикациях в журнале «США. Экономика, политика, идеология» Васильев высказал мнение, что американские астрофизики, вероятно, уже приблизились к пониманию сути взаимодействия НЛО с физическими полями Земли. Не исключено, что эти объекты движутся по своеобразным магнитным рельсам или туннелям, иногда срываясь с них, особенно над магнитными аномалиями. Нельзя и однозначно связывать феномен НЛО с космическими пришельцами. Все факты, якобы указывающие на существование иной жизни во Вселенной, помимо земной, на сегодняшний день могут иметь и другое объяснение. Никаких однозначных свидетельств того, что мы не одиноки во Вселенной, нет. Хотя странных и необъяснимых с точки зрения современной науки фактов имеется больше, чем достаточно. А самой большой загадкой, связанной с появлением в земном небе неопознанных летающих объектов, является событие, имевшее место 90 лет назад.